Глава 12. Спасибо отважным радистам, советская скажет страна. Л. Рожанский. План операции вырабатывали коллегиально. Генерал Макаров понимал, что главной ударной силой станут гости из будущего, а его бедное боеприпасами воинство окажется на подхвате. По крайней мере, пока не довооружится трофеями в захваченном поселке. Поэтому он внимательно выслушал предложение и после нескольких уточнений утвердил. Воевавший против Деникина, Врангеля и Махновских банд, бывший кавалерист, прошедший нелегкий путь от рядового царской армии до комполка и замкомкора РКК, прекрасно понимал, что весь его прошлый боевой опыт сейчас не слишком поможет. И это заставляло испытывать серьезное душевное смятение. Не похоже оказалась нынешняя война ни на окопные сиденья Первой мировой, ни на лихие налеты и сабельные руки гражданской. Довоенные учения, хоть и проводимые с завидным постоянством, так и не подготовили в полной мере Красную армию к ужасу рушащейся с неба прицельной смерти и неуязвимой для пуль вражеской брони. Да и передвигались бойцы в основной своей массе отнюдь не на грузовых авто или бронетранспортерах, а по старинке, на своих двоих. Даже эти самые непонятные осназовцы, именующие себя космическими десантниками. В этом месте размышления Макарова плавно перескочили на их нынешних союзников. Оба этих понятия, космос и десант, были Петру Григорьевичу по раздельности вполне понятны. Но вот вместе... Вместе он так и не сумел их соединить, а уточнять не стал, поскольку предполагал, что исчерпывающего ответа все равно не получит, а никакой иной его не устраивал. Как бы то ни было, основную роль должны были сыграть космодесантники Локтева, их главная огневая мощь на данный момент. Уничтожать наплавной мост предполагалось после того, как на него заедут танки, желательно побольше и подальше. Поскольку чистая физика, с многотонным грузом запас плавучести и остойчивости понтонов окажутся на порядок ниже, нежели бизоновы. Значит, и тонуть будут быстрее, пусть Березина и не могла похвастаться особенной глубиной. Да, это и не важно. Танк – штука по определению тяжелая, под воду погружается только так. Ну, если не плавающий, конечно, но с этим у тевтонов был явный напряг. Причем еще со времен ледового побоища. Окруженцы же должны были атаковать поселок, имея целью захват и удержание старого моста, по которому и предполагалось форсировать реку. И который после этого, понятное дело, тоже планировалось уничтожить, дабы отсечь возможное преследование. Часть фашистских саперов, покончив с наведением переправы, собралась и убыла в освояси вместе с техникой. Трогать их, понятное дело, не стали. Как догадывался Леха, дело у них было по горло. К примеру, перебазироваться десяткам километров севернее, где в их услугах весьма остро нуждалась порядком обескровленная 18-я танковая дивизия, наступление которой по вине гостей из будущего намертво застопорилось под Борисовым. Оставшиеся, примерно взвод при одном грузовике, расположились на берегу недалеко от моста и принялись кашеварить. Вероятно, они должны были ремонтировать переправу в случае повреждения ее вражеской авиации, что вряд ли, как со вздохом признал Алексей, или собственной техникой, что куда более вероятно. Ничего удивительного, в принципе. Отслуживший в армии десантник отлично знал, на что способен всего один единственный неопытный мехвод за штурвалом или фракционами многотонной бронемашины. На многое способен, скажем так. Видал он как-то во время учений. Новоиспеченный понтонный мост даже слабо не охранялся. Нападения, особенно с тыла, фрицы на свою беду не ожидали. Переправляться на противоположный берег пехотинцы тоже не спешили, дожидаясь подхода основных сил, которые, понятное дело, не замедлили появиться. Произошло это примерно через час, когда уставшее солнце уже коснулось, изукрасив золотисто-алым, самые высокие ветви верхушек лесных деревьев. «Всем номерам, наблюдаю движение. Разведка прошла. Готовность 10 минут». Томительно потекли минуты ожидания. Наконец, на главной улице села затарахтели моторы, и на берег выкатились несколько мотоциклистов с колясками. Следом двигались полугусеничный бронетранспортер и легкий танк, судя по торчащему из граненой башенки длинному стволу короткострельной пушки ПЗ-2. Темно-серые, пыльные, с белыми трафаретными крестами на бортах и буквами G на крыльях. Ненадолго притормозив, Свесившийся через борт БТРа офицер в приплюсной фуражке перебросился парой другой фраз с подбежавшим комрадом из числа пехотинцев, после чего коротко отмахнул рукой в направлении реки. Передовой дозор первым въехал на мост, опробовав переправу на прочность. Не отрывавшийся от бинокля Леха заметил, как от качнувшихся понтонов покатились по неподвижной волной поверхности ниточки волны. Совсем тонюсенькие, едва заметные. Переправа рассчитывалась на гораздо больший вес. Вот и хорошо, пусть себе едут, нам от этого ни холодно, ни жарко. Сжечь их и на той стороне можно. Как уже бывало, в предчувствии скорого боя в голову внезапно пришла абсолютно несвоевременная мысль. Вот интересно, когда фрицы найдут замену погибшему Гудериану, станут закрашивать эту самую G, чтобы нанести поверх первую букву фамилии нового командующего? Или оставят как есть, так сказать, на память? Тогда нужно хоть в траурную рамочку взять, что ли? «Ты чё, Лёх?» Без особого интереса покосился на товарища Борисов. «Чё фыркаешь?» «Ничего, Вась, не обращай внимания. Волнуюсь немного». «Угу, как же ж», — хмыкнул в ответ Летун. «Вот ни в жизнь не поверю. Волнуется он, скажешь тоже. Как фрицев хвост и в гриву бить, так он не волнуется, а сейчас переживает. Снова не бойся, шуточку какую дурацкую придумал». «Товарищ Василий, я бы попросил». «Молчу», — улыбнулся десантник, по примеру товарища, прижав пальцем упругую клавишу отключения гарнитуры. И поёрзав добавил. «Слушай, а ты своей Ирине уже предложение сделал? Она как, согласная? Или к чеврежице?» «Вась, издеваешься? Нашёл время такие вопросы задавать». «И не думал даже», — насупился лётчик. «Просто как друга спросил, интересно же. У меня вот невесты вовсе нету. Не успел до войны подсуетиться. А теперь поди знай, когда получится. Может и никогда. Уж столько раз под смерть уходил». «Прекрати пораженчество разводить. Слушать противно». Досадливо поморщился десантник. «Женишься еще. Не делал ей никакого предложения. Как-то не до этого было. Будто сам не знаешь. Все, отставить разговоры не по делу. Гарнитуру включи. Походу движуха начинается. И приготовься, как наши долбанут, наша очередь настанет. Не позабыл, что делаем?» «Поди ты, Лёш», — обиженно засопел товарищ. «Помню я всё». Движуха и на самом деле начиналась. В деревню, натужно ревя моторами и отплёвываясь сизыми колбами выхлопов, втягивалась длинно-пыльная лязгущая металлическая гусеница. На этот раз впереди шли танки. Видимо, фрицы торопились первым делом переправить бронетехнику как свою основную ударную силу. За проведенное в прошлом время Леха уже убедился, что гитлеровцы порой меняли порядок построения колонн. То пуская вперед броню, то перемежая танки грузовиками и БТРами с пехотой в одном им понятном порядке. Интересно, почему сейчас так? Атаки на мост они точно не боятся, иначе охранением бы всерьез озаботились. Значит, там, на восточном берегу, что-то пошло вразрез с их планами. Неужели наши, вдохновившись неожиданным уничтожением борисовских переправ, затеяли какой-нибудь контрудар? Или танкисты первой московской им так поперек горла встали? Скорее, второе, как он понимает. Ничего, продержитесь немного, братцы. Сейчас мы вам еще немножко поможем. А если план удастся, то, глядишь, и не немножко. Первый танк, выворачивая траками прибрежный песок, водопадом сыплющийся с подрагивающей в такт движению верхней ветви гусеницы, поднялся на въездной пандус. Следом тут же пристроился второй, с дистанции немчура не заморачивалось, бронемашины шли буквально в нескольких метрах друг за другом. «Торопитесь, спешите успеть до темноты? Ну и флаг вам, с нами знаете куда, древком вперед, материи обратно». От нечего делать Леха аккуратно сосчитал опорные катки, поскольку никакого иного способа отличить фрицевские коробки друг от друга не знал, ни разу не являясь фанатом всемирно известной сетевой игры. Угловатые бронекорпуса похожи, башни вовсе практически один в один. Ага, у первого панцера их всего 6 штук, стало быть тройка. У второго 8, значит ПЗ-4. Следующий танк, судя по буквенно-числовому тактическому знаку на башне, командирский. Снова троечка. Нормально, 3 танка плюс мост. Хороший улов для начала. Понтонная переправа качнулась, проседая под многотонным весом. По поверхности Березины потянулись расходящиеся усы волны. Достигнув берега, оттолкнулись и потянулись, ослабевая в обратном направлении. Измочаленные траками доски мостового настила едва заметно проседали, когда по расстелившимся гусеницам прокатывались танковые колеса. Идущим первым ПЗ-3 миновал середину. До съезда на противоположный берег ему оставалось преодолеть еще 20 метров. Второй танк, более тяжелый, оказался ровно по центру наплавного моста. Третий двигался 10 метров. Из башенного люка, упираясь ладонями в закраины командирской башенки, торчал панцерман неопределимого с такого расстояния звания в приплюснутой наушниками черной пилотке. Ну и чего Володька медлит? Пора бы уж. Всем номерам. Атака. Нулевым раз и два. Начинайте. 20 секунд. Поехали, Вась. Наш выход. Десантник оттолкнулся от земли, первым устремляясь вперед. Пистолета-бластер, или бластеропистолет, в руке негромко пискнул, подтверждая перевод в боевой режим. Зажатый обратным хватом в левой руке штык блеснул в закатном свете отполированным металлом. Летчик рванул следом, ударом ладони по затворной рукояти, переводя автомат в боевое положение. Глупость, конечно. Алексей ему это просто так показал, исключительно по приколу, припомнив просмотренный голливудский фильм. Там, правда, был Хеклер-Коховский МП-5, но сержанту неожиданно понравилось. Вот же, блин, великая сила киноискусства. Жаль, не помнит, кто это сказал. Их целью был удивительно уродливый 8-колесный броневик с овальной рамочной антенной над корпусом. Подобное Леха неоднократно видел, копаясь в интернете в своем времени. И еще тогда не переставал удивляться, как сумрачный тевтонский гений ухитрился создать эдакую уродищу. На 4-осной базе неведомые конструкторы ухитрились состыковать словно бы пару колонноподобных корпусов от полугусеничных БТРов, присобачив сверху, в виде особого изврата, видимо, угловатую рубку. Ну и загнутую к низу корытообразную антенну сверху, понятное дело, позади которой просматривалась еще одна, видимо, раскладная телескопическая, предназначенная для связи на дальние расстояния. Диаметр колес был совсем небольшим, примерно как у грузовика, и оттого вся эта громоздкая бронеконструкция оказалась какой-то приземистой. Короче, не видели фрицы нормального БТР с колесной формулой 8x8, хоть той же 80-ки. Самое смешное, полноприводные машины этого семейства на данный момент считаются наиболее технически совершенными бронеавтомобилями, сравнимыми по проходимости с гусеничной техникой. Находился данный Kampfwagen в стороне от основной дороги, возле самой лесной опушки, дабы не мешать переправе бронетехники. Узкие двустворчатые дверцы в борту распахнуты. Возле радиомобиля спокойно курит пара фрицев в черных комбезах, видимо, экипаж. Вась, наплевав на позывные и прочие условности, выдохнул Степанов, широкими прыжками сокращая расстояние до цели. Душевно прошу, просто держи мне спину и по флангам поглядывай. И больше никуда не лезь. Работаем. Первый твой. Скинув оружие, до бронеавтомобиля оставалось 10 метров, десантник выдавил спуск. Установленный на минимальную мощность пистолет едва заметно дернулся, выплевывая белесый сгусток энергии, и стоящий слева фриц перестал существовать, словив грудью плазменный импульс. И тут же коротко простучал автомат летуна, впечатав второго фрица в пыльный борт. Как уже бывало раньше, подстегнутое выброшенным в кровь адреналином сознание отметило щедрую россыпь пурпурных брызг поверх трафаретного креста. Отдача задрала ствол, и последняя пуля попала в голову. Выпавшая из разжавшихся пальцев недокуренная сигарета, разбрасывая тусклые искры, спикировала под ноги. «Прикрывай!» Запихнув оружие сзади за пояс и перехватив штык в рабочую руку, Леха головой вперед нырнул в узкий люк. «Интересно, есть кто внутри? Сейчас выясним. Тук-тук, как в русских сказках говорится. Кто в тереме живой?» Короткое движение за спиной Степанов не заметил. Угадал, тем не менее опаздывая буквально на долю секунды. Попытался сгруппироваться, но мощный пинок сразу двумя ногами швырнул его на пол лицом вниз. Реакция у сидящего в радиорубке фрица оказалась, что надо. Выпавший из-за ремня плазмомет, немного брякнув, улетел куда-то в сторону. Неважно, Стрелять внутри все равно нельзя, иначе повредит аппаратуру, ради которой все и затевалось. На спину обрушился, выдавливая из легких воздух, тяжелый удар. Фашист не придумал ничего лучше, как прыгнуть сверху коленями на спину нежданного гостя. Ну, сука, больно-то как. Хоть бы ребра не поломал. Их даже навороченный спецназовский медикит мгновенно не срастит. Немец навалился сверху, нащупывая пальцами горло противника. Да твою ж мать! Идиотская какая-то ситуация. Встретя они лицом к лицу, Лёха наверняка уложил бы его с одного удара. Вот только как поступить, если бороться приходится в узкой бронированной коробке, где даже во весь рост не встать? А на спине сидит увесистый немец, пытающийся тебя придушить. Скрежетнув зубами, десантник рывком подтянул под себя колени. Несчастные галифе отозвались легким треском, похоже, окончательно превращаясь в шорты. Кожу обожгло болью. И ухитрился-таки перевернуться на бок. Не глядя, отмахнулся левый, практически на ощупь перехватив кисть противника. И тут же получил нехилую зуботычину второй рукой. Рот мгновенно наполнился соленой кровью, и это окончательно отрезвило десантника. Так, все, хватит. Сгруппировавшись, рванулся изо всех сил, чуть ли не расслышав хруст собственных сухожилий, и отпихнул-таки фрица в сторону, что позволило высвободить руку с зажатым штыком. Рубанул наотмашь, даже не стараясь попасть, да и заточен клинок был не то, что его пропавший ножичек, а согласно фрицевскому уставу, то бишь исключительно для колющих ударов, а не по граням. Но нужного результата добился. Гитлеровец инстинктивно отшатнулся, со всей дури врезаясь башкой в какую-то железяку, видимо, основание сидушки одного из радистов. Крохотные заминки Лёхе хватило, и клинок с хрустом вошел в грудь врага. Привалив труп к борту, фашист и на самом деле оказался отнюдь не тщедушного телосложения, десантник перевел дыхание. Спина нещадно ныла, но ребра, похоже, все-таки не сломаны. Бухающий колокольным набатом пульс тоже потихоньку успокаивался. Вот же дерьмо, чуть кони по дурости не двинул. «Лёш, ты чё тут?» В светлом квадрате люка показалась голова Борисова. «Помочь?» «Спасибо», – прохрипел тот, – справился. «А чё было-то?» Округлил глаза товарищ, не способный ничего разглядеть в полумраке боевого отделения. «Гопник какой-то пристал», – буркнул Степанов, нащупывая отлетевшее под самый борт оружие. Пистолет и бластер, к счастью, нашел сразу. Мол, закурить есть, а если найду, пришлось помахаться. «Фух, прикрывай давай, город и человек. Сейчас попробую завести эту колымагу. Как мотор заработает, дуй внутрь, в руки пулемет, разберись. Потом снимешь и с собой заберешь, только патрон не позабудь. Сам видел, нам с тобой без пулемета никак». И не дожидаясь дальнейших вопросов, полез вперед в отделение управления. Надеясь при этом, что его знаний хватит, чтобы запустить мотор этой вундервафли, иначе вовсе уж глупо получится. Ехать, правда, недалеко, всех делов, поскорее загнать бронеурода под деревья, но не руками же эту восьмитонную дуру толкать. И в этот миг со стороны реки докатилась серия гулких взрывов. Спецназовцы атаковали переправу. Разогнанные электромагнитным полем болиды рванулись к цели. Нашлемные камеры равнодушно зафиксировали результат, в нужный момент активировав защитные светофильтры. Промахов, понятное дело, не было. Три выстрела, три попадания. Идущий первой тройки заряд угодил в борт, и танк исчез в огненной вспышке. Плазма вызвала мгновенную детонацию боекомплекта, а вторая часть бинарного выстрела разнесла на атомы добрых полдесятка метров моста, мгновенно просевшего под весом того, что осталось от бронемашины. Идущему следу ПЗ-4 попало в ходовую. Центр переправы был приоритетной мишенью, поэтому били ниже, чтобы навести максимальные разрушения. Бывший центр, понятное дело. Боеприпас просто испарил большую часть настила вместе с несколькими несущими понтонами. Опрокинувшаяся башней вниз 20-тонная туша танка рухнула в кипящую реку. Уничтоженный следующим панцеркомфлаген окончательно довершил разрушение. Этому снова влепили в боевую кладку, превратив некогда грозную боевую машину в нагромождение оплавленных обломков, над которыми сомкнулись вспененные воды березины с плывущими клочьями мутного пара. Чудовищная температура мгновенно испаряла воду, переведя ее в газообразное состояние. Течение равнодушно растянуло разбросанные ударной волной понтоны, постепенно заполняющиеся водой. Вокруг плавали обугленные доски настила. Переправы больше не существовало в природе. Последний выстрел КРПП решили пока не тратить, приберегая на совсем уж крайний случай. В дело снова вступили переведенные на максимальную мощность штурмовые винтовки. Благо, скопившаяся на въезде из поселка техника представляла собой отличную цель. Как и в прошлый раз, не ожидавшие нападения гитлеровцы откровенно растерялись, просто не понимая, кто и откуда ведет огонь. Бесшумный и практически невидимый полет плазмоидов был совершенно не похож на артиллерийский или минометный обстрел. Отступить обратно под прикрытие леса фашисты тоже не могли. Первым делом спецназовцы захлопнули ловушку, расстреляв несколько бронемашин в хвосте колонны. Разумеется, многочисленная мотопехота, артиллерия и тылы, вытянувшиеся на лесной дороге больше, чем на километр, под удар не попали. Им было уготовано нечто иное, ради чего десантник с Борисовым и затеяли лихой захват радиомашины. Одновременно начали атаку на поселок, рассредоточенные в лесу небольшими отрядами бойцы генерал-майора Макарова. Атаковали грамотно с двух направлений, под прикрытием пулеметов, стрелки которых получили приказ патронов не жалеть. Нескольких минут боя, а сражались красноармейцы отчаянно, прекрасно понимая, что если не вырвутся из окружения сейчас, то вполне вероятно не вырвутся уже никогда. Вполне хватило, чтобы не ожидавшие нападения с тыла гитлеровские пехотинцы дрогнули, начав спешно отступать к реке. Удерживать до последнего солдата пустое село никто не собирался, надеясь на помощь танкистов. Фрицы прекрасно понимали, что в условиях отсутствия мирного населения, которое можно было бы использовать в качестве живого щита, никто с ними церемониться не станет. Вот только танкисты, так уж вышло, в этот самый момент оказались сильно заняты, пытаясь уцелеть под градом непонятных огненных молний, без малейшего труда прожигавших броню, выдерживавшую, впрочем, отнюдь не всегда, даже выстрел русской 45-мм противотанковой пушки. Красноармейцы, собственно говоря, и не церемонились. В выбитые пулями окна летели последние гранаты, а следом, если засевший в избе противник не прекращал сопротивляться, и трофейные, захваченные уже в ходе боя. Пленных не брали, получив соответствующий приказ генерал-майора. Да и не будь такого, тоже бы не брали. В душах прошедших огненный ад первых недель войны бойцов, испытавших страшное чувство безысходности, успела укорениться жгучая ненависть к неожиданно пришедшим на родную землю оккупантам. Ненависть, требующая немедленной расплаты. Да и куда их девать, тех пленных? Вести с собой? А кормить чем, если вчера буквально предпоследний сухарь с последней банкой тушенки делили на двоих, а то и на троих товарищей? А вот оружие и боеприпасы наоборот брали, согласно тому же короткому и жесткому приказу замком Кора Макарова, который, неслыханное дело, ввиду особых обстоятельств, разрешил бросать оставшиеся без патронов винтовки, заменяя их трофейными карабинами и автоматами. Разумеется, перед тем, приведя собственные в негодность, потому перевооружившиеся немецкими стволами бойцы и тащили в подсумках и сидорах затворы от трех линеек и светок. Впрочем, пулеметов последнее не касалось. Пулемет – вещь ценная, в производстве дорогая, поэтому бросать никак нельзя. При этом прибившиеся под орудие красноармейцы, те самые, что шли от самой западной границы, порой ловили себя на мысли, отчего никто не отдал им столь же решительного и недвусмысленного приказа буквально недели раньше. Отчего медлили? Отчего бесконечно твердили насчет провокаций, которым не следовало поддаваться? Отчего им пришлось, потеряв множество боевых товарищей, скрываться лесами? Все они прекрасно понимали, что ответа никогда не получат, да и не решатся задать подобный вопрос. Кому его задавать, собственно? И потому сражались с особым остервенением, не щадя ни себя, ни противника, вымещая накопившуюся боль и обиду. «Ну вот и поехали понемногу», — пробормотал себе под нос десантник, когда двигатель трофейного «Фольксвагена» негромко зарокотал. «И вовсе ничего сложного, подумаешь». Броневик, пыхнув сизым бензиновым выхлопом, проехал метров 100, сходу врубившись в густой подлесок. Затрещали подминаемые колесами кусты, ветка ближайшего дерева скрежетнула по угловатой рубке, На крышу посыпались сбитые листья. Все, собственно, уже приехали. Лёш, так мне пулемет снимать? Подал голос Борисов. Снимай. Сейчас наш дипломированный хакер подойдет. Будем прикрывать, пока он с фрицевскими гаджетами разберется. Давай живенько, пойди знай, сколько у нас времени осталось. Даю. Кивнул боевой товарищ, возясь с пулеметным креплением. И заодно пополнив копилку будущих вопросов очередным непонятным словечком. К обитающим на вокзале беспризорникам-бомжам и людям-функциям добавился еще какой-то хакер и гаджеты. Все, снял. Ого, сколько патронов, ну теперь повоюем. Хорошо, я сумку не посел. Сейчас перегружу, не бросать же. Валяй, растерянно буркнул Степанов, выбираясь с водительского места. Там еще где-то съемные сошки должны быть. Поищи. Пятый, слышишь? У нас готово. Можешь заглянуть в гости. Уже иду. В бортовую дверь просунулся шлем сержанта Берга. Забрало распалось надвое, открыв чуть запыхавшуюся физиономию спецназовца. Ага, вижу, отлично. Подойдет. Все, нулевые. Дальше я сам. Получится? Полагаю, да. Пожав бронированными наплечниками, космодесантник протиснулся внутрь радиомашины. Прикрывайте. Мне нужно несколько минут, чтобы с этими музейными экспонатами разобраться. Йохан с интересом оглядел сразу несколько установленных в руки радиостанций. Хм, пожалуй, все может немного затянуться. Ну и теснотища тут. Ладно, попробуем. Да, там позади телескопическая антенна. Сумеете развернуть в рабочее положение? Не уверен, что понадобится, но пусть лучше будет. Работай спокойно, мы приглядим. Леха первым выбрался из воняющего бензина и свежей кровью броневика, принял у товарища пулемет и заметно потяжелевшую сумку с запасными патронными коробами. Вась, посиди вон там с пулеметом, а вдруг кто сунется. А я пока антенной займусь. Понял. Летун торопливо порысил в указанные кусты. А Степанов, плюнув под ноги вязкой соленой слюной и отерев разбитые губы, полез на граненый корпус. Как именно развертывать антенну, он понимал с трудом. В родной армии подобному не учили. Но не рассказывать же об этом Бергу. Ничего, справится. Со всех сторон не на шутку грохотало. Бой в поселке разгорелся в полную силу. Да и космодесантники поддавали фрицам жару, выбивая бронетехнику и добавляя паники с прочей неразберихой. Раскатисто хлопали винтовки, заполошно тарахтели пулеметы, гулко бухали ручные гранаты. А порой, на доли секунды, напрочь перекрывая стрелковую трескотню, раздавалось и мощное «ду-дум» очередного сдетонировавшего боекомплекта. Заряды спецназовцы особо не экономили, стремясь нанести противнику максимальный урон. Хоть трое из них уже установили последний комплект батарей. Если раньше они били в основном по движкам, то теперь старались сразу попадать в боеукладку. Благо, особых проблем при наличии умной СУО подобное не представляло. Оказавшись наверху, Леха злорадно ухмыльнулся. Ничего, если не все пойдет как запланировано, скоро вам, херы-геропейцы, еще веселее станет. Вот прилетит пусть и не волшебник на голубом вертолете, а нечто совсем другое. Зато такое бесплатное кино покажет, что только калачки по закоулочкам полетят. Ну, хотелось бы в это верить, конечно. Закончив с антенной, десантник присоединился к товарищу. В принципе, все оказалось не столь уж сложно. Техника любой армии мира, как правило, рассчитана на простого солдата. Хотя, понятное дело, встречается и немало исключений. Справиться с той же радиостанцией или навести орудие Леха бы не смог, как ни старался. Но речь-то сейчас именно про простую механику. Ну что, тихо пока. Ага, тихо. Расплылся в широкой улыбке летун. Так тихо, что аж ухи оглохли и душа радуется, как наш фриц лупит. Еще чуть-чуть и вышибут гадов из поселка. Без вариантов, согласился Степанов с силой, втыкая в рыхлую лесную почву потемневший штык. После третьего раза лезвие блеснуло полированной сталью. И Алексей убрал клинок в ножны. «Присматривай, я пока в бинокль погляжу».